Счастливо, Ивушкин. Глава первая. Луша. Ивушкин не подслушивал. Просто они думали, что он спит, а он проснулся. Разбудило противное слово «диссертация», которое шипело за дощатой перегородкой и извивалось там, как змея. — Ну, конечно, сразу же после защиты диссертации, — говорил папин голос. — Как только защитишь диссертацию? — спрашивал мамин. — Как только диссертацию утвердят и присвоят звание, — объяснил папин. — Филипп будет жить во главой. Там балкон и солнце, — продолжал мамин голос. — Филипп — это он и есть, Ивушкин. Его зовут Филиппом в честь дедушки. Только он привык, что он Ивушкин. Так его звали в яслях и в детском саду. Это тогда, когда они жили в городе. Но вот уже 2 года, как семья агронома Ивана Филипповича Ивушкина перебралась в деревню. 2 года, 2 прекраснейших года они прожили в этом славном доме. В нем есть большие сени и лесенка оттуда на чердак, где пахнет сухими листьями и теплой крышей, где лежит старый угольный утюг, который умеет превращаться в пароход, где кем-то оставлены черные прокопченные крынки. Внутри крынок темно и таинственно, и кажется, кто-то там на дне шебуршит, и дышит, и живет. И еще в этом доме есть русская печь, в которой разжигается настоящий домашний костер. Костер горит живым огнем, а потом превращается в красные угли. По ним бегают синие огоньки, а после они куда-то исчезают, и угли накрываются пушистым серым одеялом, и гаснут, и ложатся спать. Да что говорить? Главное, это все-таки не это. Главное, что в доме нет, не в доме, а в крытом дворе, куда ведет из синей маленькая скрипучая дверка, живет Луша. Вот про Лушу-то и пошел дальше разговор, который не должен был слышать Ивушкин, но услышал, вроде как бы подслушал, хотя подслушивать некрасиво и стыдно. Но если человек проснулся утром, то в чем же тут его вина? Что сказал дядя Кузьма? Они возьмут Лушу на конюшню? Это спрашивала мама. Варенька, ну посуди сама, зачем им в хозяйстве такая старая лошадь? Ну ты хоть погоди, Фильке не говори, он разнервничается. Я и сам расстроен. Да что поделаешь? Дело в том, что семья Ивушкиных переезжала обратно в город. Папа Иван Филиппович написал в деревне какую-то диссертацию. Это много-много листов бумаги, напечатанных на машинке, и какие-то листы с непонятными линиями, похожими на зубцы горного хребта, которые называются диаграммы. И вот теперь почему-то из-за всей этой бумаги папа больше не будет работать в деревне Высокого. И они не будут жить больше в этом замечательном доме, всеми 5 окошками, на тихую речку Меру, на луг, покрытый красной смолкой, и колокольчиками, и ромашками, и дремой. В городе им дают 3-комнатную квартиру, а папа будет работать в ней. Ивушкин пока еще не очень понял, что это значит. Самое ужасное, что во всех этих 3-комнатных квартирах люди почему-то не держат лошадей. И вот теперь от него что-то скрывают. Что-то плохое обязательно должно случиться с Лушей. Из хозяйства они ее списали, — это сказал папа. — Она списанная, понимаешь? — повторил он. От этого непонятного, чем-то смертельно угрожающего слова у Ивушкина внутри что-то заболело, как умеет болеть зуб. Ивушкин тихо застонал. Шепот за стеной прекратился. В комнату вошла мама с таким лицом, точно завтра 1 мая или Новый год. — Филюшка, ты не спишь? — Проснулся, — мрачно буркнул Ивушкин. Он был уже большой, осенью в школу. Он понимал, что если зареветь, завопить, заскандалить, все равно ничего не получится. Он решил подождать, подумать хорошенько. — Филюшка, вставай, приберись немножко. Я пошла в Родово, в магазин. У меня вся соль вышла. Папа уезжает на дальнее поле. Сейчас за ним газик придет. И действительно, на дороге тут же что-то заурчало, и, переваливаясь на дорожных колдобинах, к дому подкатил колхозный газик. Ивушкин видел в окно, как папа сел рядом с шофером Кирюшей и укатил. — На столе в кухне молоко в жбанчике и коржики. — Поешь, посуду сполосни, подмети. Ладно, Филюшка, сделаешь? — Сделаю, — ответил Ивушкин как-то уж очень неприветливо. Видно, мама была занята своими радостными мыслями, раз она не обратила внимания на то, что ее всегда ясный и ласковый мальчик хмур и чем-то озабочен. Взрослые люди впадают иногда в страшное волнение по пустякам, а бывает, проходят мимо вещей важных и серьезных. Как бы там ни было, мама, взяв сумку, маленький кошелечек в виде кошачьей головы и, повязав от солнца косынку в синий горошек, легко сбежала с крыльца и направилась в соседнюю деревню Родово, где был магазин. Ивушкин остался один. Он глядел на окно, на отставший уголок пожелтевшей марлюшки. Сейчас марлю трепал ветер в том месте, где откнопилась кнопка. Марлю прикрепили весной от комаров, а сейчас комаров нету. Ивушкин отогнал эту ненужную мысль, прислушался. На комоде тикал будильник. Тикал, тикал. У него никогда ни на что другое не хватало фантазии. Гнал время, дуралей. А время, наоборот, надо бы остановить, чтобы можно было хорошенько во всем разобраться. Что значит списанное? Ивушкин вспомнил, что пробороны, которые долго валялись у сараев на главной усадьбе колхоза, в худяках, и которые недавно, наконец, свезли как металлолом, тоже кто-то говорил «списанные». «Списанные» — значит, негодные, ненужные, ничьи. Но Луша! Луша умница, труженица, добрая, душевная, такая рассудительная, такая, такая. Да, любимая, ну и что? Ивушкин ее любил, потому что Луша его друг, и прямо так и говорит ему об этом. Ах нет, пожалуйста, не начинайте сразу же говорить, что это чудо или что так не бывает. Умела Луша говорить, умела. И только всем было недосуг прислушаться. А может, просто все в это заранее не верили? А уж раз не веришь, так разве услышишь? Тик-так, тик-так, тик-так. Тьфу ты, пропасть. Ивушкин встал и оделся. С кем посоветоваться? Поговорить с конюхом, дядей Кузей? Еще неизвестно, что из этого получится. Единственный друг Валька, который старше на 2 года и очень умный, укатил к бабушке в Макарьев. Дождаться маму? А зачем? Это ведь она сказала. Ты хоть Фильке не говори. Не говори. А что не говори? Что они уезжают в этот проклятый город, он знает. Что не говори? Про Лушу. Куда? Куда они собираются ее девать? На дворе что-то брякнуло. Может, Луша, пытаясь урезонить надоедливых мух, задела копытом стену? Ивушкин поспешил на двор. Дверь скрипнула. Луша скосила на Ивушкина большой лиловый глаз, передернула серой в светлых пятнышках шкурой, махнула хвостом, спросила, позабыв поздороваться. — Сегодня купаемся, Ивушкин? Потом заметила, что с ним что-то происходит. — Ты что не такой? Что-нибудь случилось? — Случилось. — Что? — Беда, вот что. — Какая? Луша спросила спокойно. Точно он просто ей сообщил, что к ним залетала бабочка. — Но мы же переезжаем в город! — Почему ты кричишь? Переедем, и все. Ивушкин мучился ужасно. Он не знал, как сказать, чтобы сразу не огорчить, не обидеть Лушу. — Луш, но ты ведь лошадь. — Да ну? — притворно удивилась Луша. — Вот новость-то! Ивушкин даже не улыбнулся. — Лошади в городе не бывают, — сказал он уныло. — А кто бывает? — Машины, легковые и грузовики, УАЗы, МАЗы, КАМАЗы. — Да будет тебе? Таких и слов нет. — Есть, это марки машин. — Ты смотри. Луш, ладно тебе, ведь не до шуток. — Ивушкин, я не понимаю, ты объясни. Деваться было некуда, пришлось объяснять. Луша сразу посерьезнела, погрустнела. 2 года вместе. Она так привязалась к Ивушкиным. Любила возить Ивана Филипповича в поле, пастись тихоньку у обочины, пока он распекал младшего агронома и бригадира. А уж как она любила Ивушкина. Ивушкин был легкий, почти невесомый. Они вместе неслись через луг и влетали в меру, там, где пологий бережок и маленькая золотистая песчаная отмель. Мера взрывалась брызгами, в каждой капельке отражались сразу и луговые цветы, и солнышко, и прибрежные ракитовые кусты. От этого капельки речной воды делались разноцветными, и на душе у обоих становилось весело, легко и разноцветно. А зимой? Ивушкин насыпал Луше овса, садился рядом на маленькую скамеечку, которая осталась от прежних жильцов. Хозяйка, сидя на этой скамеечке, доила корову ромашку. Ивушкин усаживался на скамеечку, и они с Лушей беседовали. А что же теперь получается? Вся семья уедет в город, где эти разы, двазы, мазы, а она останется одна, голодная, холодная, печальная и никем не любимая, брошенная. — Так не бывает, — думала Луша. — Разве своих бросают? Что-то во всем этом не было похоже на правду. Что-то кололось и царапалось в голове. Или в душе, или где уж там, неизвестно, где-то внутри. Не вязалось, не верилось. Но Ивушкин объяснил все складно, и выходило все так. Ах, не надо было Ивушкину просыпаться и слушать разговор. Тогда бы не получилось столько разных тревог. Впрочем, тогда не получилось бы и сказки, которую пережили Ивушкин и Луша. А у кого в детстве не бывает сказки, тот вырастает сухим, колючим человеком. И люди об него ушибаются, как о лежащий на дороге камень, и укалываются, как о лист осота. Забегая вперед, я вам скажу. Ивушкин вырастет хорошим человеком, добрым, душевным, понимающим. Может быть, и от того, что в детстве у него была Луша, и с ними обоими случилась сказка. Потому что дальше было так.